потому что в одно прекрасное утро все разом переплелось в сплошной колючий кустарник. Они уже прожили вместе несколько лет, когда однажды Тонка почувствовала, что беременна. И угодно же было небу избрать для этого такой именно день, что по нормальным подсчетам зачатия приходилось на время его частых отсутствий и поездок. Впрочем, Тонка заметила свое состояние только тогда, когда точно определить срок было невозможно. В такой ситуации соответствующие мысли сами собой лезут в голову. Хотя за версту кругом не было ни одного мужчины, которого можно было бы заподозрить всерьез. Несколькими неделями позже судьба заявила о себе еще неотвратимей. Тонка заболела. Это была болезнь, которая заносится в кровь матери ребенком или без его посредства, через отца. Тяжелая, медленная, страшная болезнь. Но прокралась ли она окольным или ближайшим путем? Странно здесь было и то, что сроки в обоих случаях не сходились. Сам он, по всем человеческим понятиям, был как будто здоров. И стало быть, либо их с Тонкой запутала какая-то уж совсем мистическая сила, либо Тонка все-таки взяла на душу самый что ни на есть обыкновенный человеческий грех. Были, конечно, и другие естественные возможности. В теории, так сказать, платонические. Но их вероятность практически равнялась нулю. Практически вероятность того, что он не был ни отцом Тонкиного ребенка, ни причиной ее болезни была почти стопроцентной. Отвлекитесь теперь на минуту и попробуйте представить себе, как трудно ему было это понять. Практически. Когда вы являетесь какому-нибудь толстосуму и вместо того, чтобы сразу раззадорить его перспективы барыша, пускаетесь в рассуждения о нынешних временах, о возможностях, которые представляются нынче состоятельным людям, он сразу решит, что вы пришли его надуть. И он наверняка не ошибется. Хотя, в принципе, вы могли на самом деле прийти к нему просто для того, чтобы научить его уму-разуму. Точно так же и судья ни на секунду не усомнится в том, что обвиняемый врет, если тот начнет ему рассказывать, что найденную у него вещественную улику он получил от совершенно незнакомого человека. А ведь возможность-то такая тоже не исключена. Но так уж к нашему общему благу устроен мир, что все возможности взвешивать не обязательно. Крайних случаев практически не бывает. А вот теоретически. Пожилой доктор, которому он сразу повел Тонку, только пожал плечами, оставшись с ним наедине. Возможно? Ну, конечно, возможность не исключена. Глаза у него были добрые и беспомощные. Но они явно говорили, стоит ли попусту гадать. Все равно вероятность это для привычного разумения практически бесполезна. Ученый ведь тоже человек. И чем предполагать что-то совсем невероятное с медицинской точки зрения, он скорее предложит в качестве причины какой-нибудь чисто человеческий промах. Исключения в природе редки. С этого дня им овладело уже что-то вроде мании расследования. Он без конца ходил по врачам. Второй врач сказал ему примерно то же, что первый. А третий, что второй. Он торговался. Он пытался играть на противоречиях между воззрениями разных медицинских школ. Ученые господа выслушивали его молча или снисходительно улыбаясь. Как чудака и неисправимого глупца. И он сам, конечно, как только раскрывал рот, понимал, что с тем же успехом мог бы спросить, а возможно ли непорочное зачатие? И ему ответили бы только, этого еще не бывало. Ему бы даже не привели закона, который бы это исключал. Просто этого еще не бывало. И все равно был бы безнадежным рогоносцем, если бы это вообразил. Возможно, один из его консультантов так прямо ему и сказал. Или он однажды сам до этого додумался. Во всяком случае, он вполне мог додуматься до этого и сам. Но как возможно было бы застегнуть пуговицу воротничка, если бы мы захотели продумать сначала все возможные комбинации пальцев, так все это время, наряду с логической уверенностью, перед ним стояла другая реальность – лицо Тонки. Ты идешь по полю, вдыхаешь тепло земли, вокруг чертят по небу ласточки, вдали видны городские башни, звучат девичьи голоса. Ты далек от всяких истин, ты находишься в мире, не знающем самого этого понятия – истина. Тонко уходила вглубь легенд, в мир помазанника Божьего, Девы Марии и Понтия Пилата. А врачи говорили, что надо щадить ее и беречь, чтобы она выжила.